ни знания, ни мудрости. Здесь мы видим фактически полное изложение экзистенциального анализа, в соответствии с которым смысл жизни в труде, любви и страданиях. Этот отрывок широко используется в работе с покушающимися на самоубийство. Слова мудрых, высказанные спокойно, выслушиваются лучше, нежели крик властелина между глупыми. Мудрость лучше воинских орудий. Впоследствии Фрейд отмечал, что голос интеллекта тих, но он не устает повторять, и слушатели находятся. Премудрость Соломона. Начало ее, премудрости, искреннейшее желание учения, а забота об учении – любовь. Любовь же – хранение законов ее, а наблюдение законов – залог бессмертия. Множество мудрых – спасение миру, а царь разумный – благосостояние народа. Очень интересные положения. Прослушайте их еще раз. А вот как ценил премудрость Соломон. «Я молился, и дарован мне разум. Я взывал, и сошел на меня дух премудрости. Я предпочитал ее скипетром и престолом, и богатство почитал за ничто в сравнении с нею. Драгоценного камня я не сравнил с нею, потому что перед нею все золото – ничтожнейший песок, а серебро – грязь в сравнении с нею. Я полюбил ее более здоровья и красоты и избрал ее предпочтительно перед светом, ибо свет ее неугасим. А вместе с нею пришли ко мне все блага и несметное богатство через руки ее. Я радовался всему, потому что премудрость руководила ими. Познал я все и сокровенное, и явное, ибо научила меня премудрость художница всего. Она есть дух разумный, святый, единородный, многочастный, тонкий, удобоподвижный, светлый, чистый, ясный, невредительный, благолюбивый, скорый, неудержимый, благодетельный, человеколюбивый, твердый, непоколебимый, спокойный, беспечальный, всевидящий и проникающий всеумные, чистые, тончайшие духи. Ибо премудрость подвижнее всякого движения, и по чистоте своей сквозь все проходит и проникает. Она одна, но может все, и, пребывая в самой себе, все обновляет, и, переходя из рода в род в святые души, приготовляет друзей Божиих и пророков. Премудрость Иисуса, сына Сирахова. «Через меру трудного для себя не ищи, и что свыше сил твоих, того не испытывай». Очень полезный стих для невротиков, которые в силу гиперсоциальности взваливают на себя дела, которые невозможно выполнить в принципе, например, перевоспитать другого человека, сделать так, чтобы все были ими довольны, чтобы всякий раз им сопутствовал успех. «Кто любит опасность, тот впадет в нее». Многие люди напоминают мне альпинистов. Просто так жить они не могут. Они сами себе создают опасности, а потом их преодолевают. Таким любителям опасностей помочь очень трудно. Не удерживай слово, когда оно может помочь, ибо в слове познается мудрость, и в речи языка – знание. Стих перекликается с другими изречениями из Библии, о которых я уже говорил. «Не будь скор языком твоим, и ленив, и нерадив в делах твоих». Еще раз о лени, Михаил Литвак. «Не будь как лев в доме твоем, и подозрителен к домочадцам твоим». Этот стих использую, когда отучаю своих подопечных от ревности. Я придумал такой афоризм. «Не сомневайся, если одолевают сомнения, выбирай худший вариант». Поэтому, если ревнуешь, сделай вывод о неверности своей половины и в соответствии с ним планируй свои действия. Многим это помогает. Михаил Литвак. «Да не будет твоя рука распростертой к принятию и сжатой при отдании. Не полагайся на имущество твои и не говори, станет на жизнь мою. Хороший совет для тех, кто живет по принципу «на мой век хватит». Жалко, что эти люди Библию не читают и моих лекций не слушают. Будь скор к слушанию и обдуманно давай ответ. Если имеешь знания, отвечай ближнему, а если нет, то рука твоя да будет на устах твоих. В речах слава и бесчестие, и язык человека бывает падением ему. Не возноси себя в помыслах души твоей, чтобы душа твоя не была растерзана, как вол. Листья твои ты истребишь, и плоды твои погубишь, и останешься, как сухое дерево. Не ссорься с человеком сильным, чтобы когда-нибудь не впасть в его руки. Не заводи тяжбы с человеком богатым, чтобы он не имел перевеса над тобою, ибо золото многих погубило и склоняло сердца царей. Не спорь с человеком дерзким на язык и не подкладывай дров на огонь его. Не шути с невеждою, чтобы не подверглись бесчестию твои предки. Не радуйся смерти человека, хотя бы он был самый враждебный тебе. Помни, что все мы умрем. Не разжигай углей грешника, чтобы не сгореть от пламени огня его, и не восставай против наглеца, чтобы он не засел засадою в устах твоих. Не давай взаймы человеку, который сильнее тебя, а если дашь, то считай себя потерявшим. Не поручайся сверх силы твоей, а если поручишься, заботься, как обязанный заплатить». Хорошие советы и в комментариях не нуждаются. С отважным не пускайся в путь, чтобы он не был тебе в тягость, ибо он будет поступать по своему произволу, и ты можешь погибнуть от его безрассудства. Вот рассказ одного моего пациента. Когда я услышал этот стих в первый раз, он показался мне странным и неверным. Но потом я проанализировал свою жизнь и понял, что причина моих неудач заключалась в том, что я всю жизнь мечтал пристроиться к сильной личности и с его поддержкой решить свои проблемы. Сейчас я понял, что сильная личность имеет свои проблемы и будет использовать меня для их решения. А притязания сильной личности гораздо серьезнее моих, и если я не могу справиться со своими задачами, то тем более не смогу выполнить его. Теперь я стараюсь решать свои проблемы сам, прибегая к помощи профессионалов. Кстати, история фашизма, завоевательных войн и революций показывает судьбу тех, кто пускается в путь с отважными. Какой правитель народа, таковы и служащие при нем, и каков начальствующий над городом, таковы и все живущие в нем. Главный психолог в коллективе – руководитель. Он же и эмоциональный лидер. Замечено, что в коллективе всегда такое настроение, какое у первого лица. Гордость не сотворена для людей, ярость гнева для рождающихся от жен. Очень точное замечание. Гордость и гнев – признаки невротизма. Подробно об этом пишет Шопенгауэр. Не умничай много, чтобы делать дело твое, и не хвались во время нужды. Комментарии не нужны. Не хвали человека за красоту его, и не имей отвращения к человеку за наружность его. Этой теме посвящена статья «Психология красоты» из книги «Психологические этюды». Прежде, нежели исследуешь, не порицай, узнай прежде, тогда и упрекай. Прежде, нежели выслушаешь, не отвечай, и среди речи не перебивай. Не спорь о деле, для тебя ненужном, и не сиди на суде грешников. Все один к одному. Советы весьма необходимые. К сожалению, ими не пользуются. Не берись за множество дел. При множестве дел не останешься без вины. И если будешь гнаться за ними, не достигнешь и, убегая, не уйдешь. Специально для лиц с активной жизненной позицией, которые берутся за все. В одни счастья, бывает забвение о несчастье, и во дни несчастья не вспоминается о счастье. Верное наблюдение. Позже Данте писал: «Вдвойне несчастен тот, кто в дни печали просладостные вспоминает времена». Я предлагаю пациентам разбавить несчастье какими-нибудь делами. Об этом я уже говорил. Минутное страдание производит забвение у тех, и при кончине человека открываются дела его. Прежде смерти не называй никого блаженным. Человек познается в детях своих. Перекликается с речением Солона, одного из семи древнегреческих мудрецов: «Жизни конец наблюдай. Посели в доме твоем чужого, и он расстроит тебя смутами и сделает тебя чужим для твоих. Не верь твоему врагу вовек, ибо как ржавеет медь, так и злоба его. Устами своими враг усладит тебя, но в сердце своем замышляет ввергнуть тебя в яму. Глазами своими враг будет плакать, а когда найдет случай, не насытится кровью. Не поднимай тяжести свыше твоей силы и не входи в общение с теми, кто сильнее и богаче тебя». Далее описано все то, что сделает с тобой богатый и сильный, причем очень точно. Затем идет призыв общаться только с равным. А если хочешь общаться с более сильными, стань сам сильнее. Какой мир у гиены с собакой? И какой мир у богатого с бедным? Ловля львов, дикие ослы в пустыне, так пастбище богатых бедные. Отвратительно для гордого смирение, так отвратителен для богатого бедный. Когда пошатнется богатый, он поддерживается друзьями, а когда упадет бедный, то отталкивается и друзьями. Когда подвергнется несчастью богатый, у него много помощников, сказал нелепость и оправдали его. Подвергся несчастью бедняк и еще бронят его, сказал разумно и его не слушают. Заговорил богатый, и все замолчали и превознесли его речь до облаков. Заговорил бедный, и говорят: «Это кто такой?» И если он споткнется, то совсем низвергнут его. Может быть, кому-то это не понравится, но это правда. Не жалуйся на бедность, стань богатым. Кстати, богатство определяется не счетом в банке, а состоянием души. Тот, кто живет по закону любви, быть довольным тем, что имеешь, не мысля об ином, всегда богат. Не всякому слову верь. Иной погрешает словом, но не от души. И кто не погрешил языком своим? Расспроси ближнего своего, нежели грозить ему. Хороший совет. Во всякой мудрости исполнение закона. Верно и обратное. Если исполняешь законы, я имею в виду законы природы, всегда поступаешь мудро. Гораздо лучше обличить, нежели сердиться тайно. Это об обратной связи. Злой порок в человеке – ложь. В устах невежд она всегда. Верное замечание. Невежда всегда лгун, хотя и не осознает этого. Понятно, что необходимо хорошее образование, если не хочешь оказаться лжецом. Или молчи. Угощения и подарки ослепляют глаза мудрых и как бы узда в устах отвращают обличение. Скрытая мудрость и утаенное сокровище – какая польза от обоих? Лучше человек, скрывающий свою глупость, нежели человек, скрывающий свою мудрость. Строящийся дом на чужие деньги – то же, что собирающий камни для своей могилы. Поучающий глупого – то же, что склеивающий черепки или пробуждающий спящего от глубокого сна. Прежде пламени бывает в печи пар и дым, так прежде кровопролитие, ссоры. Можно перенести всякую рану, но только не сердечную, и всякую злость, только не злость женскую. Соглашусь, лучше жить со львом и драконом, нежели жить со злою женою. Люби друга и будь верен ему, а если откроешь тайну его, не гонись больше за ним, ибо как человек убивает своего врага, так ты убил дружбу ближнего, и как ты выпустил бы из рук своих птицу, так ты упустил друга и не поймаешь его. Не гонись за ним, ибо он далеко ушел и убежал, как серна из сети. Рану можно перевязать, и после ссоры возможно примирение. Но кто открыл тайны, тот потерял надежду на примирение. Очень хорошее назидание, но тайну хранить трудно. И если не хочешь создавать трудности своему другу, то не доверяй ему тайны, если она его не касается. Удар бича делает рубцы, а удар языка сокрушает кости. Многие пали от острия меча, но не столько, сколько павших от языка. Счастлив, кто укрылся от него, кто не испытал ярости его, кто не влачил ярма его и не связан был узами его, ибо ярмо его — ярмо железное, и узы его — узы медные, смерть лютая — смерть его, и самый ад лучше его. Какое серьезное предостережение! При обучении психотерапевтов я всегда призываю очень осторожно пользоваться словами, ибо слова вызывают эмоции, эмоции – мысли, мысли – действия. Это снаружи. Внутри может произойти вегетативная буря. Пациентов я учу укрываться от злого языка. Лучше бедняк здоровый и крепкий силами, нежели богач с изможденным телом. Здоровье и благосостояние тела дороже всякого золота, и крепкое тело лучше несметного богатства. Нет богатства лучше телесного здоровья, нет радости выше радости сердечной. Лучше смерть, нежели горестная жизнь или постоянно продолжающаяся болезнь. Много хороших советов, и Шопенгауэр говорил позднее почти теми же словами. На психотерапевтических сеансах следует обучить больных здоровому образу жизни. Не предавайся печали душою своею и не мучь себя своей мнительностью. Веселье сердца – жизнь человека и радость мужа – долгоденствие. Люби душу твою и утешай сердце твое, и удаляй от себя печаль, ибо печаль многих убила, а пользы в ней нет. Один недостаток в этих советах. Здесь говорится, что делать, но не указывается, как. Этим как раз и занимается психотерапия. Насмешливый друг тоже, что ярый конь, который под каждым седоком ржет. Если насмешливый, то уже не друг. Лучше всего помогает справляться с насмешниками психологическое айкидо. Ни сыну, ни жене, ни брату, ни другу не давай власти над тобою при жизни твоей, и не отдавай другому имение твоего, чтобы, раскаявшись, не умолять о нем, доколе ты жив и дыхание в тебе. Не заменяй себя никем, ибо лучше, чтобы дети просили тебя, нежели тебе смотреть в руки сыновей твоих. Во всех делах твоих будь главным. Если бы король Лир воспользовался этим советом. Убивает ближнего, кто отнимает у него пропитание, и проливает кровь, кто лишает наемника платы. А это для наших руководителей, которые не платят зарплаты своим сотрудникам. Всякий советник хвалит свой совет, но иной советует в свою пользу. От советника охраняй душу твою и наперед узнай, что ему нужно, ибо он, может, будет советовать для самого себя. Может быть, он бросит в тебя жребий и скажет тебе: «Путь твой хорош», а сам станет против тебя, чтобы посмотреть, что случится с тобою. Не советуйся с недоброжелателем твоим, и от завистников твоих скрывай намерения. Не советуйся с женою о сопернице ее и с боязливым о войне, с немилосердным о благотворительности, с продавцом о мене, с покупщиком о продаже, с завистником о благодарности, с ленивым о всяком деле,